Выборы великого магистра. Остается рассказать, как проходили выборы великого магистра. Что за церемония имела место во время выборов и после них, и каким образом новый магистр получал инвеституру от членов ордена. Наш юный брат Джослен с течением времени и в силу своей исключительной храбрости, сделавшийся командором рыцарей, стал внимательным свидетелем и активным участником этой торжественной церемонии. Именно его глазами мы попытаемся взглянуть на свечи, зажженные вокруг покойного магистра, на великого командора, который замещает умершего до выборов нового магистра, на серьезные и суровые лица братьев. Это очень важный момент в жизни ордена, ведь от нового магистра зависит, несмотря на сдерживающуюся силу капитула, судьба каждого. А кроме того, для Святой Земли сейчас настали трагические времена. Бог, как выражались в те времена, дал свою заповедь магистру. Усопший, облаченный в тунику и плащ с алым крестом, покоился на катафалке в капелле. Вокруг него распространялось яркое сияние сальных и восковых свечей. В полном вооружении чопорные и белые, словно каменные изваяния, стояли тамплиеры в почетном карауле у тела. Капелланы и коленно преклоненные члены ордена молились о душе новопредставленного. Предстояли торжественные похороны, после чего покойный обретал вечный покой на кладбище храмовников в анонимной могиле среди других братьев. На кладбище собирался весь клир, прелаты, бароны и светские рыцари, стекался народ. Устав неумолимо напоминал, что погребальные почести воздаются не человеку, а занимаемой им должности. Как и в случае с любым рядовым тамплиером, все, что принадлежало усопшему магистру, возвращалось ордену, кроме его погребального облачения. Орден наследовал его оружие, подарки, которые он получал и хранил в своем сундуке запертыми на ключ. Помимо обычных молитв, братья должна была в течение 7 дней после кончины магистра читать за упокой его души по 200 молитв «Отче наш». Кроме того, монастырь должен был в течение этого срока кормить по 100 нищих в обед и ужин. Но орден не мог оставаться без руководства ни одного дня. Временное исполнение обязанностей верховного главы возлагалось на маршала. Вокруг него объединялись представители орденской верхушки, наиболее значительные командоры и члены капитула. Эта коллегия выдвигала великого командора, который заменял покойного великого магистра вплоть до выборов его преемника. Если магистр встречал свою смерть не в королевстве Иерусалимском, а в Триполи или Антиохии, роль маршала исполнял командор одной из этих территорий. Великий командор формировал узкий совет, состоявший из маршала и командоров Иерусалима, Антиохии и Триполи. Этот совет после зрелых размышлений назначал день выборов и осуществлял приготовительные меры. Он также помогал великому командору, временно исполняющему роль главы ордена, в делах управления, ибо с момента начала несения новых обязанностей тот получал в свое распоряжение печать ордена и право отдавать распоряжения по обе стороны моря. словно полновластный великий магистр, дабы не было ни малейшего перерыва в делах. Вплоть до дня выборов вся братья по пятницам соблюдала пост, вкушая только хлеб и воду. В день выборов, после заутренни, великий командор собирал совет монастыря, но не всю братью. Под его председательством этот малый капитул выбирал двух или трех человек, пользовавшихся безупречной репутацией, и их просили покинуть зал. Один из них избирался командором выборов. Обычай требовал, чтобы этот человек славился благочестием, знал несколько языков, пользовался всеобщим уважением, стремился к миру и согласию среди братьев и не принадлежал никакой группировке. Затем капитул выбирал его помощника, который непременно должен был иметь ранг рыцаря. Командор выборов и его помощник до восхода солнца шли в капеллу вознести молитву Господу и спросить его совета. По дороге они не должны были ни с кем разговаривать, и никто не смел к ним обращаться. Во время их молитвы остальная братья читала часы и предавалась размышлениям, умоляя Всевышнего, чтобы он просветил их, коли будет на то его воля. Затем сокрушающиеся тамплиеры возвращались в свои постели. Рано поутру колокол звонил к первому часу. Тамплиеры поспешно накидывали свои плащи. Они степенно и чинно вступали в часовню, чтобы благочестиво прослушать мессу во имя Святого Духа, а потом третий час и полдень. Наконец, великий командор созывал весь капитул. Он призывал братию с помощью Святого Духа избрать магистра и пастыря, чтобы он повел их по пути добра и наставлял их всюду, где у ордена имеются командорства. Братия преклоняла колени и возносила к небесам горячие молитвы. Великий командор подзывал к себе командора выборов и его товарища и обращался к ним со следующей речью. «Прекрасные сеньоры-братья, именем Бога приказываю вам, ради спасения души и достижения райского блаженства назначить избирателей, которые будут вам помогать. Прошу вас оттринуть личную приязнь, дружбу или ненависть, но избрать достойнейшего среди тех, кто принесет ордену мир и согласие». После этих слов командор выборов и его товарищ удалялись в другую комнату. С общего согласия они называли двух других братьев, которые присоединялись к ним. Четверо выбирали еще двоих, и их становилось шестеро. Шестеро выбирали еще двоих, и их становилось восьмеро. И так далее, пока число избранных не возрастало до 12, по числу апостолов. 12 братьев называли 13-го, обязательно из среды капелланов ордена. Капеллану предстояла почетная миссия представлять на выборах Иисуса Христа, присутствие которого должно было удерживать избирателей от раздоров –